12. Нам остается сказать несколько слов еще о двух представителях чистого трансцендентализма – Яковенко и Степуне. Яковенко 1884-1948 годы, можно сказать, насквозь пронизан типичными для немецкого идеализма категориями. Будучи очень плодовитым писателем, Яковенко больше занят критикой чужих воззрений, чем развитием собственных взглядов. Примечание. Яковенко принадлежат, насколько я знаю, следующие книги. «История гегельянства в России», Прага, 1938 год. «Краткий очерк истории русской философии», по-русски и по-итальянски. «Фон Везен дер плюрализмус», Бонн, 1928 год. Очень много статей в журналах «Русише Геданкен», редактором которого был Яковенко, «Логос», «Вопросы философии и психологии». Конец примечания. Замечание и критическая оценка чужих построений иногда бывает очень удачной, особенно надо отметить его порой очень меткую критику феноменологии Гуссерля, в котором Яковенко не без оснований усматривает новый высший психологизм. Страница 253. Сам Яковенко выдвигает для теории познания задачу освобождения предмета, то есть очищения данных познания от всякого рода премышлений. Но у Яковенко все это лишь намечается, поэтому его собственные самохарактеристики до крайности расплывчаты. О своей позиции он говорит как о трансцендентальном скептицизме, как о трансцендентальном онтологизме. В других местах говорит о своем онтологическом критицизме, о критическом мистицизме даже и так далее. Эти декларативные характеристики остаются неопределенны. Что касается Федора Августовича Степуна, 1884-1965 годы, то его единственная книга, посвященная философии, жизни творчества, Берлин, 1923 год, сборник статей, свидетельствует о тонкости мысли, живом философском пафосе. Но его высказывания слишком коротки, чтобы составить определенные суждения о его взглядах. Для него критический трансцендентализм непобедим. Он признает лишь абсолютность отношения к абсолютному и, естественно, отвергает всякую мысль о возможности завершить миросозерцание в форме какой-либо метафизической теории. Примечание. «Жизнь и творчество», страницы 136-177, конец примечания. В этом антиметафизическом утверждении, однако, еще не вскрывается вся позиция Степуна. У него дальше уже, независимо от всяких трансцендентальных границ, неожиданно и необоснованно выступает религиозное переживание Бога, так что Степун говорит даже о некоем мистическом априори. Примечание. Там же страница 201. Конец примечания. Религиозность для Степуна есть даже первостихия, как внетрансцендентальная установка, дающая знание Бога живого. К сожалению, это утверждение, трудно согласуемое с деспотической силой трансцендентальных оформлений, остается лишь неким эскизом. Творчество Степуна, бесспорно, философски зоркого и чуткого мыслителя, было захвачено другими темами, к философии он более так и не возвращался. Но то, что было у Степуна, намеком и эскизом, развелось у других трансценденталистов, Спир, Вышеславцев и другие, в настоящую метафизику. К этим мыслителям мы обратимся в четвертой части, глава 4.